Глава 12. Мы с Тимуром осторожно поднимались по склону холма, внимательно изучая каждый метр пути. Частично разрушенное капище окружал каменный круг стен, в провалах которого разрослись странные лозы с блестящими шипами. В центре конструкции, за пределами досягаемости этих лоз, возвышались необычные деревья с корой, пульсирующей подобно живому сердцу. «Невероятно!» — пробормотал пиромант, остановившись на безопасном расстоянии. «Это же легендарная душегубка!» Я кивнул, прищуривая глаза. «В моей прежней жизни мы называли эту дрянь магоглотом, смертельно опасное растение, встречавшееся только в местах, где тьма пустила глубокие корни. Однако сейчас не время было вдаваться в терминологические различия». «Где ты о ней узнал?» — спросил я, пристально наблюдая, как растение едва заметно колышется, хотя ветра не было. «Из книжки одной», — пояснил спутник. «Душегубка чрезвычайно чувствительна к окружающей среде. Она реагирует на быстрое движение и применение магии вблизи себя. Шипы содержат нейротоксин, вызывающий мгновенный паралич при контакте с кожей». Именно так маги из отряда Перуна и полегли. «И это еще не все», — добавил я, любуясь, как солнечный свет играет на острых, как иглы, шипах. «При срабатывании защитного механизма растение выделяет облако токсичных спор. Эти споры временно блокируют магический дар на 4-6 часов, а в таком месте остаться без магии...» Черкасский поднял взгляд на деревья в центре круга, их кора пульсировала неровным, почти гипнотическим ритмом. Светло-коричневая поверхность периодически темнела, а затем снова светлела, будто пропуская по себе волны энергии. «А вот эти деревья... Не припоминаю ничего подобного в справочниках», — задумчиво произнес он, проводя рукой по подбородку. «Светобой», — ответил я, — «в отличие от душегубки практически не опасен. Даже полезен при правильном применении». Тимур окинул заросли душегубки оценивающим взглядом. «Нужно ее сжечь», — решительно заявил он. «Слишком опасно. Если эта дрянь выпустит споры, останемся без магии в самый неподходящий момент». «Это верно. Она чертовски опасна», — согласился я, вспоминая, как в прошлой жизни потерял нескольких разведчиков из-за подобной растительности. «Ее корни уходят глубоко в почву. Если бы мы полезли под землю, не разобравшись с этой крапивой, все бы там и потравились». Я сделал паузу, наблюдая за едва заметным движением шипов, поворачивающихся в нашу сторону, словно они чувствовали наше присутствие даже на таком расстоянии. «Но сжигать ее целиком — худший способ. Уничтожим все, что представляет ценность». Я взглянул на Черкасского, который нахмурился, не понимая моего замысла. «Нам потребуется помощь Полины». Я мысленно обратился к Скальду. «Друг, приведи сюда гидромантку. Это важно». Спустя 5 минут я услышал приближающиеся шаги. Белозерова поднималась на холм в сопровождении Федота, который, судя по решительному выражению лица, не хотел отпускать девушку одну, беспокоясь о ее безопасности. За ними следовала Василиса, скрестившая руки на груди и явно расстроенная тем, что внимание ворона было адресовано не ей. «Что происходит?» — первой спросила Полина с любопытством, разглядывая заросли душегубки. «Скальд клевал меня, пока я не согласилась последовать за ним». Она чуть обиженно надула губки и потерла плечо. Ее взгляд упал на шипастые лозы, и я заметил, как она инстинктивно сделала шаг назад. «Нам нужно добыть нечто ценное из этого сорняка», — объяснил я. «Если ты аккуратно охладишь растение, тогда к нему можно будет незаметно приблизиться». Я достал из кармана аркалиевый амулет. «Что именно ты собираешься делать?» — спросила Василиса. Ее зеленые глаза сузились от подозрения. «Подойду в зоне магического вакуума», — пояснил я. «Оно ведь тебя засечет!» «Я не буду излучать ни капли магии, а особый способ перемещения еще сильнее собьет душегубку с толку. Главное — двигаться ритмично, с постоянной небольшой скоростью. Растение воспринимает такое перемещение как часть природного процесса, а не как угрозу». «Это же слишком опасно!» — вклинилась Полина. «Лучше пошли кого-нибудь из своих охотников». «Я знаю, что делаю, а вот они точно не справятся. Поэтому пойду я». «Зачем такой риск?» — проявил академический интерес Черкасский. «Спарангии, мешочки со спорами и мелкие цветки», — ответил я. «Первые позволят создать алхимические антимагические гранаты. Вторые содержат концентрированную магическую эссенцию для создания защитных амулетов от враждебной магии». Полина нервно сглотнула. «А что, если я напортачу?» Ее голос дрогнул. «Вдруг не смогу достаточно охладить растение или сделаю это неправильно, если она почувствует мое вмешательство?» Я положил руку ей на плечо и спокойно посмотрел в глаза. «Ты справишься. Ключ в том, чтобы воздействовать так плавно и естественно, чтобы растение приняло изменение температуры за обычный природный процесс. Никаких всплесков силы, никаких резких перепадов. Представь, что ты вечерний холодок, незаметно опускающийся на лес. Нужно обмануть душегубку, а не просто охладить ее». Она глубоко вздохнула, кивнула и сосредоточилась. Ее руки начали двигаться плавными волнообразными движениями, а губы шептать активационный ключ заклинания. Воздух вокруг нас стал меняться. Не резким похолоданием, а постепенным, почти неощутимым снижением температуры, словно вечерняя прохлада, незаметно сменяющая дневной зной. Я наблюдал, как на шипах душегубки крошечными точками начал появляться иней, распространяясь настолько медленно, что растение не проявляло никаких признаков тревоги. Движение лоз замедлилось, так естественно, будто они просто погружались в сон с приходом ночи, а не подвергались магическому воздействию. «Поддерживай так, пока не вернусь», — сказал я, накидывая цепочку с аркалиевым амулетом на шею. Почувствовав моментальное онемение в кончиках пальцев, от подавления магического дара я медленно двинулся к зарослям. Каждый шаг делал размеренно, соблюдая постоянный ритм. Левая нога, правая нога. Пауза. Левая нога, правая нога. Пауза. Словно танец, исполняемый для древнего и опасного существа. Покрытые инеем лозы с шипами едва заметно покачивались. В какой-то момент одна из них повернулась в мою сторону, и другой человек на моем месте непременно застыл бы испуганный и этим подписал себе смертный приговор. Я же продолжил приближаться все с тем же мерным ритмом движений. Секунды тянулись как патока. Наконец лоза потеряла интерес и отвернулась. Я подошел к основному стеблю и достал небольшой походный нож. С хирургической точностью начал срезать мелкие фиолетовые цветки, аккуратно складывая их в специальный мешочек. Затем занялся спорангиями, похожими на крошечные, серо-зеленые пузыри образованиями на обратной стороне листьев. Работа заняла почти полчаса, но это позволило охватить все имеющиеся в руинах куски душегубки. Все это время я ощущал на себе напряженные взгляды товарищей. Наконец, заполнив мешок ценными трофеями, так же медленно и ритмично я вернулся к ожидающей группе. «Теперь можно сжигать», — скомандовал я Тимуру, снимая амулет. Маг кивнул и направил руки в сторону зарослей. Его пальцы начали светиться оранжевым светом, воздух вокруг задрожал от жара. Языки пламени вырвались из его ладони и устремились к душегубке. Растение словно взвыло, хотя звука не было. Я почувствовал это каждой клеточкой тела. Оно попыталось выбросить споры в нашу сторону, но их уже на месте не нашлось. Этому барсу обрезали когти. Огонь жадно пожирал стебли и лозы, а затем, словно живое существо, устремился по корням под землю. «Следи, чтобы огонь не перекинулся на светобой», — предупредил я Тимура. «Эти деревья нам еще пригодятся». Тимур поднял руку, и воздушная стена встала между горящей душегубкой и деревьями с пульсирующей корой, образуя барьер, сносящий прочь искры. Мы наблюдали, как огонь методично уничтожает опасное растение, проникая все глубже под землю, выжигая разветвленную сеть корней. Когда последний росток душегубки превратился в пепел, мы осторожно направились к центру каменного круга. Деревья светобоя окружали древнее капище, их кора мерно пульсировала, словно живое сердце. В полумраке мне показалось, что по стволам пробегают слабые вспышки синеватого свечения. В центре находилась полуразрушенная постройка с давно провалившейся крышей и частично обрушенными стенами. «Что это за место?» — прошептала Полина, обхватив себя руками, будто в неожиданном ознобе. Я не ответил сразу, пристально рассматривая высоких, вытянутых идолов, расставленных полукругом вокруг постройки. Мерзкие фигуры, высеченные из дерева, представляли собой искаженные человеческие тела с непропорционально большими головами. Глубоко утопленные глазницы, оскаленные рты, извивающиеся отростки вместо рук. Все это создавало ощущение древнего ужаса. Вот только я чувствовал далеко не ужас. «Это точно не славянские боги», — заметил Тимур, морщась. «Я не узнаю ни одного известного символа». «Потому что это не боги». Процедил я, чувствуя, как внутри поднимается волна чистой ярости. «Я видел такое прежде. В моем прошлом мире мы выжигали подобные капища дотла». Василиса осторожно заглянула в разрушенную постройку и отшатнулась. «Здесь жертвенные ямы!» — голос геоманки дрогнул, выдавая волнение. «Полные углем, костями. И не только животных. Кажется, здесь были человеческие жертвоприношения». Федот перекрестился. «Говорили старики, что одно из колен мещеров поклонялись темным тварям. Значит, правду говорили». Скальд беспокойно каркнул, перелетая с дерева на дерево. Его нервозность становилась заразительной. «Культ алчущих!» — прошипел я сквозь зубы, вытаскивая Глефу из-за спины. «Просить милости у тех, кто может лишь отнимать, — чистое безумие!» Не дожидаясь реакции остальных, я двинулся к первому иду. Глефа со свистом рассекла воздух и вошла в самое основание. Раздался неприятный скрежет, и уродливая фигура пошатнулась и рухнула. Я перешел ко второму идолу, затем к третьему, методично уничтожая каждую мерзкую статую. С каждым ударом я чувствовал, как отпускает внутреннее напряжение. «Прохор!» — окликнула меня Василиса. «Что ты делаешь? Это же историческая ценность!» Я даже не обернулся, продолжая разрубать очередного истукана. «Это не ценность, это зло!» — отрезал я, собирая обломки в кучу. «Тимур, сожги это!» Пиромант удивленно приподнял брови, но спорить не стал. Его руки вспыхнули оранжевым огнем, и через мгновение куча обломков превратилась в миниатюрный костер. Дерево начало трескаться от жара, распространяя вокруг гнилостный запах. «Почему это так важно для тебя?» — тихо спросила Полина, подойдя ближе. Я покачал головой, не желая объяснять причины своей ненависти к культу бездушных. Слишком много воспоминаний, слишком много потерянных жизней. Вместо этого я сказал... «У нас есть дело поважнее. Нужно срезать фрагменты коры с этих деревьев». Я подошел к ближайшему светобою и провел рукой по пульсирующей поверхности. Теплая, почти горячая на ощупь. «Их кора может служить индикатором приближения бездушных. Усиливает свечение и пульсацию при их появлении», — пояснил я, аккуратно надрезая внешний слой коры. «А небольшие ветви годятся как источники света в подземельях». Мы разделились, собирая ценный материал. Я показал девушкам, как срезать тонкие побеги светобоя, не повреждая основной ствол. «Эти черенки мы сможем пересадить в угрюмихи», — объяснил я, бережно укладывая молодые побеги в отдельный мешок. «Светобой выделяет особую энергию, которая ускоряет восстановление магического резерва. Представьте, насколько быстрее вы сможете восполнять потраченные силы». Глаза Василисы заинтересованно блеснули. «Ты уверен? Я никогда не слышала о подобном свойстве, хотя... я и о подобных пустодревах никогда не слышала». «Уверена», — кивнул я. «Увидишь сама, когда деревья приживутся». Собрав достаточное количество материала, мы двинулись обратно. Я оглянулся в последний раз на дымящиеся останки идолов. Капище больше не излучало того гнетущего ощущения, которое мы почувствовали при входе. Возможно, древнее зло потеряло часть своей силы вместе с уничтоженными символами. Мы покинули мерцающий круг и направились к ожидавшей нас дружине. Впереди был главный этап нашей миссии — спуск в подземелье и схватка с жнецом. А для этого нам требовались все возможные преимущества. Мы вернулись к основному отряду, расположившемуся у подножия холма. Бойцы встретили нас настороженными взглядами. Исследование капища заняло больше времени, чем планировалось. Я немедленно опустился на одно колено и принялся чертить схему подземелья на утрамбованной земле, воспроизводя то, что узнал благодаря заклинанию «Эхо камня». «Три уровня», — объяснял я, проводя линии веткой. «Первый почти пуст. Но здесь и здесь могут быть засады в боковых нишах. На втором было около 30 тварей, в основном сосредоточенных в этой центральной камере. С тех пор могли переместиться. Третий уровень самый опасный. Там жнец со своей свитой. Полсотни тварей». Борис внимательно изучал схему, время от времени задавая уточняющие вопросы. Василиса и Полина, слушая нас, сортировали собранные фрагменты коры светобоя, распределяя их между бойцами. Тимур сидел поодаль с кристаллом эссенции в руках, восстанавливая силы после интенсивного использования огненной магии. что с боковыми проходами?» — спросил Федот, указывая на несколько ответвлений на нашей импровизированной карте. «Возможно, они обрушены», — ответил я. «Но нужно быть готовыми к тому, что твари захотят зайти нам в тыл. Поэтому арьергард должен быть настолько же сильным, как и авангард». Мы провели еще полчаса, прорабатывая маршрут и потенциальные тактические маневры. К этому моменту доктор Альбинони давно перевязал раненых в предыдущей схватке, охотники подкрепились сухим пайком, а маги смогли немного восстановить силы. Когда подготовка была завершена, я поднялся и окинул дружину оценивающим взглядом. «Перед спуском меняем однозарядные винтовки на револьверы», — скомандовал я. «В узких проходах нам потребуется скорострельность, а не дальность боя». Некоторые стрелки неохотно опустили свои винтовки. «Не все», — уточнил я, заметив их разочарование. «Четверо из вас сохранят ружья. Ты и ты». Я отобрал по памяти стрелков, которые показали себя самыми меткими в предыдущей схватке. «Убойная сила ружей будет незаменима, когда придется остановить стригу. Остальные берут револьверы и дополнительные боеприпасы». Пока перевооружение шло полным ходом, я подозвал к себе Бориса и остальных командиров отделений. Мы еще раз проговорили сигналы для координации действий в подземелье, для остановки, для обнаружения противника и при необходимости отступления. Когда все приготовления были закончены, я встал перед собранным отрядом. 35 человек. Все, кто остался после предыдущих стычек, плюс 4 мага и лекарь. Немного для такой операции, но нам придется справиться с тем, что есть. «Слушайте внимательно». Мой голос был негромким, но каждое слово звучало отчетливо. «То, что мы сейчас сделаем, запомнят 3 поколения наших потомков. Мы очистим эту землю от древнего зла, которое столетиями отравляло окрестности». Я сделал паузу, глядя каждому в глаза. «Не бойтесь тьмы или твари во тьме. Бойтесь подвести товарища, который будет прикрывать вашу спину. Держитесь друг друга, следуйте приказам». И мы все вернемся с победой и добычей, которой хватит, чтобы ваши дети никогда не знали нужды. По рядам пробежал одобрительный гул. Я заметил, как выпрямились спины, как исчезла неуверенность из взглядов. Даже самые молодые бойцы стояли теперь с решимостью на лицах. «Строимся! Щитоносцы в авангард и арьергард!» — скомандовал я. «Алебардисты за ними!» «Стрелки и маги в центре! Дистанция 2 шага! Не растягиваться, не отставать! В узких проходах идем колонной по 2-3 человека, согласно схеме, которую отработали!» Отряд быстро выстроился в требуемый порядок. Я встал справа от первого щитоносца, Борис слева. Василиса и Полина заняли позиции в центре строя рядом с Тимуром, который выглядел непривычно мрачным, словно предчувствуя что-то недоброе. Мы двинулись ко входу в подземелье, темному провалу в склоне холма, похожему на раскрытую пасть хищника. Внутри нас встретил спертый воздух, пропитанный запахом сырости и гнили. Созданные магами осветительные сферы и свежесрезанные сияющие ветки давали достаточно света, чтобы не испытывать дискомфорта. Стены и потолок оказались неровными, выдолбленными, похоже, вручную, и укрепленными грубо обработанными бревнами. Кое-где виднелись странные символы. Те же, что были на идолах наверху. На первом уровне было неожиданно тихо. Мы медленно продвигались вперед, внимательно осматривая каждую нишу и ответвление. В нескольких местах обнаружили следы пожара, почерневшие обугленные корни, свисающие с потолка и стен. «Смотрите!» — прошептала Полина, указывая на один особенно толстый корень, покрытый сжженной коркой. «Это же от душегубки!» «Представляю, что было бы, если бы мы не сожгли ее наверху», — добавила Василиса, передернув плечами. «В таком замкнутом пространстве ее споры положили бы всех нас за минуту». Я лишь слегка улыбнулся их бесхитростности, но промолчал. Времени на объяснения не было, да и не требовались они. Главное, что мы избежали этой опасности. Проверив все помещения первого уровня и не обнаружив ни одной твари, мы подошли к спуску на второй ярус. Узкий проход, высеченный прямо в камне, уходил вниз спиралью. Мы начали спуск, внимательно прислушиваясь к малейшим звукам снизу. Второй уровень встретил нас более просторными залами и широкими коридорами, уводящими вглубь подземелья. Потолки заметно возвышались над головой, хотя все еще не позволяли в полной мере развернуться в бою. Воздух здесь был теплее и гуще, пропитанный влагой. Где-то неподалеку явно протекала подземная река. Стены покрывал тонкий слой мха, слабо светящегося в сумраке зеленоватым светом. Не успели мы пройти и десятка шагов, как кусочки коры светобоя, которые несли бойцы, начали мерцать с возрастающей интенсивностью. Пульсация ускорилась, свечение стало ярче. «К бою!» — скомандовал я, поднимая глефу. «Они близко!» Щитоносцы встали плотнее, алебардисты выставили оружие между ними, стрелки подняли револьверы. Мы ожидали нападения спереди, но звук шаркающих шагов донесся откуда-то справа и позади нас. «С фланга!» — крикнул Борис, разворачивая часть строя. «Используют боковой проход!» Я кивнул, не особенно удивленный этим маневром. Заклинание показало мне всю систему тоннелей, включая тот, откуда сейчас появились первые бездушные. Стрелки немедленно открыли огонь, наполняя тоннель грохотом выстрелов и вспышками пламени. В тусклом свете фонарей я различил не менее 15 тварей, надвигающихся на нас. Одновременно с этим еще столько же тварей появилось с противоположной стороны, пытаясь зажать нас в клещи. Наша растянутая колонна превратилась в кольцо с магами внутри, щитоносцами и алебардистами по периметру, а стрелками в промежутках между ними. Сражаться в подземелье оказалось значительно сложнее, чем на поверхности. Низкие своды не позволяли замахнуться для полноценного удара, а теснота ограничивала маневр. Алебардисты не могли рубить привычными широкими движениями, и им приходилось преимущественно колоть, используя длину древка, чтобы держать противника на расстоянии. «Держать строй!» — крикнул я, пронзая глефой морду ближайшей твари. «Не дайте им прорваться к магам!» Щитоносцы опустились на одно колено, формируя первую линию обороны. Алебардисты стояли за ними, выставив оружие чуть выше щитов. Стрелкам приходилось наиболее трудно. Без возвышения им было сложно целиться поверх своих товарищей. «Алебардисты, по команде присесть!» — скомандовал Борис. «Стрелки приготовиться!» «Присесть! Огонь!» Алебардисты синхронно опустились, открывая линию огня для стрелков. Грянул залп, сразивший несколько тварей. Но в тесноте и суматохе один из молодых стрелков, кажется, парень из Анфимовки, слишком поспешил с выстрелом. Пуля просвистела в опасной близости от головы алебардиста и оторвала ему ухо. «Какая мразь!» — взревел раненый, хватаясь за кровоточащую рану. «Что у вас всех через колоду?» — рявкнул Борис на стрелков. «Целься точнее, иначе перебьете своих! Контролируй свою линию огня!» — добавил я, проталкиваясь через строй, чтобы добраться до виновника. «Еще один такой выстрел, и я лично пущу тебя на корм тварям!» Несмотря на этот инцидент и общую неразбериху, бой складывался в нашу пользу. Тактика кольцевой обороны оказалась эффективной. Твари не могли прорвать наш строй, а мы методично перемалывали их одну за другой. Маги вносили решающий вклад. Василиса создавала каменные шипы, вырывающиеся из пола и пронзающие нападающих. Полина замедляла их движение ледяными оковами, а Тимур поджаривал особо настойчивых огненными шарами. Я же берег свой резерв для того, что ждало нас ниже. Через несколько минут ожесточенной схватки последняя тварь упала, пронзенная тремя алебардами одновременно. В тоннеле воцарилась звенящая тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием бойцов и стонами раненых. Пороховая гарь мешала дышать, и Черкасский сдул ее прочь одним движением пальца. «Осмотреть пострадавших! Перезарядить оружие!» — скомандовал я, оглядывая поле боя. «Доктор, займитесь ухом раненого!» «А трофей, господин воевода?» — спросил кто-то из задних рядов. «Здесь же столько эссенции!» «Трофеями займемся после полной зачистки подземелья!» — отрезал я. «Сначала нужно убедиться, что угроза устранена полностью. Сохраняйте бдительность и будьте готовы к движению!» Пока Альбинони обрабатывал чужую рану, а бойцы перезаряжали оружие, я подошел к спуску на третий уровень, узкому проходу, ведущему еще глубже под землю. Свет зависшей надо мной сферы выхватил из темноты первые ступени крутой лестницы, спирально уходящей вниз. Там, в глубине, нас ждал жнец, самое опасное существо в этом проклятом капище. Стоило мне остановиться на ступенях, как из глубины тоннеля тотчас донесся странный звук. Низкий, пульсирующий, похожий одновременно на далекий бой барабанов и на биение огромного сердца.